Житие преподобного отца нашего Исаии, чудотворца. Блаженный Исаия был рожден и воспитан в русской земле в Киевской области благородными и христолюбивыми родителями. С юных лет возлюбив Христа и оставив сладость мира, он пришел в Печерский монастырь к преподобному Феодосию, желая быть чернорисцем. Преподобный Феодосий, прозревая духом, что он будет трудолюбивым работником в подвижнической жизни, возложил на него иноческий образ. Он же, стремясь к добродетелям и прилагая труды к трудам, возлагал на себя такие страдания, что все дивились жестокому его житию и горели любовью к нему. Ибо он был кроток, смирен, послушен, нестяжателен, братолюбив. Будучи во плоти, являл ангельское житие великим воздержанием и терпением, умерщвляя в себе все страсти и похоти плотские. Украшенный, как бы стоя на четвероконной колеснице добродетелей, мудрости, правды, мужества и целомудрия, он шел к горнему Иерусалиму, показывая себя небесным гражданином. И всюду разнесся слух о его добродетели, ибо не может укрыться город, стоящий наверху горы. Поэтому благоверный князь Изяслав Ярославич, слышав о богоугодной жизни его, молил преподобного Феодосия, чтобы он благословил преподобного Исаию принять игуменство в монастыре святого великомученика Димитрия, ибо преподобный Варлаам, бывший там игуменом, принял кончину временного жития. Преподобный же Феодосий, преклонясь к просьбе благоверного князя, благословил преподобного Исаию и послал его на игуменство в тот монастырь. Блаженный, не желая слушаться преподобного, воля которого подчинил все свои желания, принял начальнический сан и стал опытным наставником братьев и добрым пастырем, мудро пасшим врученное ему стадо. Если изменился его сан, то не изменил он внимания своего и делания, но всегда, имея ум, направленный к Богу, прилежал обычному смирению и телесным трудам. Чтобы быть полезным братии, он приходил первым на послушание, и что приказывал другим, то сперва исполнял сам, подавая собой пример всем, чтобы вести всех на гору добродетелей. А обучаемые обыкновенно следуют не столько словам, сколько делам учителя. Всесильный же Бог, строящий все по мановению своему, чтобы еще больше прославить угодника своего, как и тот прославил зиждителя своего добрыми делами, почтил его саном святительства. Когда отошел к Богу блаженный Леонтий Чудотворец, епископ Ростовский, преподобный игумен Исаия судом Божиим и общим избранием поставлен был во епископа Ростовского. Приняв такой великий сан, он перешел на свой престол в богохранимый город Ростов и, видя там своих свирепеющих овец, то есть новокрещенных людей, неутвержденных еще твердо в вере, содрогался сердцем, помышляя, что должен дать за них ответ в день суда начальнику пастырей Иисусу. Итак, с опасением приступил он к пастырским трудам, уча и моля христоименное стадо быть утвержденным в вере и подражать жизнью Христу. «Все вы, — говорил он, — во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, потому должны вы во всем следовать Христу и учению Его, чтоб имя Христово похваляемо, а не хулимо было среди христиан». Обходил он и другие города и селения в Ростовской и Суздальской областях, распаляемые рвением к благочестию. И где находил идолов и капище, разорял их и предавал огню, а людей учил и наставлял веровать православного святую и единосущную Троицу. Принимающих веру он крестил во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а не хотящих веровать, удивлял многими знамениями, чтоб и их преклонить к вере. Итак, благодатью Божией вскоре привлек всех ко Христу. Был он милостив к убогим, сирым и вдовам, был голодным питатель, печальным утешитель, бедным помощник и заступник, по Иову глазами слепым и ногами хромым, так что все радовались им и повсюду прославляли Бога, даровавшего такого отца, учителя и наставника той стране. В годы благочестивой державы благоверного князя Киевского Всеволода Ярославича Когда Бог благоволил устроить освящение небесеподобной Печерской церкви, и преосвященный Иоанн, митрополит Киевский, был удручен великой печалью, что пришло время освящения, а он не успел собрать для сослужения боголюбивых епископов из-за далекого расстояния до их кафедр. Тогда Богом посланные юноши, святые ангелы, возвестили время освящения епископам и собрали их на это освящение, как апостолов, собранных на погребение Пресвятой Богородицы. Подобно прочим и преподобному епископу Исаии, находившемуся в престольном городе своем Ростове, предстали в виде юношей божественные ангелы, и, возвестя ему ту же вещь, подняли его и несомый ими, как на облаках, преподобный очутился вместе с прочими архиереями в чине освящения. Эту дивную вещь открыто, сам от себя с благодарением, поведал преподобный отец наш Исаия и преосвященному митрополиту в богоспасаемом городе Киеве. И когда по освящении небесиподобной Печерской церкви возвратился на свою кафедру, и весь церковный клир и христоименитые люди вышли с радостью к нему навстречу из Ростова. После того он пробыл на престоле своем один год и, благостно пасши свое стадо, обратив к Богу много неверных, воздвигши много церквей и сотворив много чудес, в добром исповедании окончил временную жизнь в год от создания мира 6598, от Рождества же Христова 1090-й, месяца мая 15-го дня. И так он, восхищенный раньше на время святыми ангелами к небеси подобной церкви, перенесен был теперь ими душой в самые небеса на вечность. Туда и мы да будем перенесены молитвами преподобного отца нашего Исаии, ходатайством Пречистой Богоматери, благодатью самого Творца Небесного, единого в Троице Бога, ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.